Я сразу понял, чего она ждет. Она думала, что сейчас последует унизительное описание того, как она пыталась меня соблазнить. Я ухмыльнулся ей и продолжил. «Готов побиться об заклад, сэр, что она была или роскошной блондинкой, или жгучей брюнеткой, которую никак нельзя было принять за рыжую. Только вот сегодня утром, через много часов после стрельбы, она вдруг порыжела. А? Что вы на это скажете, мисс Блейн?» Она заколебалась, потом коротко кивнула. Так она решила меня отблагодарить за то, что я уберег ее от этого унижения. Ее подтверждение, впрочем, никакого значения не имело. И так все было понятно. Слишком уж гладкие, мягкие, ухоженные были у нее волосы, хотя, по ее легенде, последние 24 часа она провела в бегах. Да и одежда ее тоже была слишком уж в большом порядке, если сделать скидку на легкий урон, понесенный при разыгранном ради меня спектакле в мотеле. Никому не удалось бы сохранить воротник белого свитера таким чистым, проведя целый день в городе Смога. План в целом был неплохой. Но Уоршу или кто-то иной, ответственный за его разработку, проявил неуважение к деталям. Возможно, они решили, что добровольное признание в убийстве принимается без особого скептицизма. Я перевел взгляд с молчаливой Беверли на МакКонелла, который, судя по его выражению, тоже не проявлял охоты запеть. «Нет, сэр», — сказал я в трубку, — «они не горят желанием сделать добровольное признание. Они в кармане у Уорфелла. Впрочем, вряд ли он сказал им что-нибудь важное. Они вряд ли знают что-то такое, за что мы могли бы предложить им убежище, защиту и так далее. Это просто парочка горелых спичек, которые можно спокойно выбросить». «Да, сэр. Я, конечно, отпущу их, как только мы закончим. Уорфеллу, скорее всего, не понравится, как они провалили его гениальный план, но пусть изворачиваются сами. Как вы правильно сказали, нет смысла из-за пустяков связываться с мафией. Организованная преступность — это для ФБР, а не для нас». Мой ход не возымел действия. По крайней мере, не возымел мгновенного действия. Перспектива оказаться на улице беззащитными перед мстительным синдикатом не заставила их ринуться к нам и отталкивать друг друга, выдавать ценную информацию в обмен на жизнь. Я кивнул Чарли Девлин, и она увела их. Когда дверь за ними затворилась, я продолжил телефонный разговор. «Окей, сэр. Теперь я один. Я просто хотел, чтобы они слышали ту часть разговора. Вдруг кто-то из них пожелал бы нам немного помочь, но либо они и правда не знают ровным счетом ничего, либо у Уорфелла они боятся больше, чем меня». «Я так и понял», — сказал Мак, и, немного помявшись, там у себя в Вашингтоне спросил. «Каков статус этого телефона?» «Наши друзья уверяют, что и комната, и телефон защищены надежнее, чем Форт Нокс». «Правда?» «Какая трогательная уверенность. Но они действительно оказывают вам содействие?» «Необходимое содействие». «Оказывают», — признал я. «Неохотное, но необходимое». «Этот Уорфелл явно разыграл спектакль. Вы можете предположить мотив?» «Да, сэр, но сперва мне хотелось бы дать для вашего компьютера кое-какие имена и описания. Вы, наверное, уже роете землю в поисках материала на Уорфелла. Его, надо полагать, хоть отбавляй. Но его еще обслуживают два крутых джентльмена. Одного зовут Джейк, имени другого я не знаю. Еще был скверный шофер Вилли и человек, читавший газету в вестибюле мотеля. Потом имела место хрупкая блондиночка Роберта Принс, теперешняя кошечка Уорфелла. Она либо танцовщица, либо акробатка, либо и то, и другое. Еще Лайонел МакКоннелл, он же Артур Браун, он же Битюк, а вдобавок и фальшивая рыжая. А заодно уж не мешало бы и проверить мою здешнюю коллегу, мисс Шарлотту Девлин. Ее также зовут Чарли». «Вы и ее подозреваете?» — буркнул Мак. «В чем?» «Пока ни в чем. Но девица Блейн явно удивилась, увидев девицу Девлин.